Событие 42. Князь Петр Дмитриевич Пожарский сразу после Нижнего Новгорода пересел от этих двух балаболок в другой вазок. Вроде взрослые люди, они минуты не могут посидеть с закрытыми ртами. И разговоры все пустопорожнее. То затеют перемывать косточки боярам знакомым, то гадают, что будет с датской невестой государя. В той истории датчане нашим отказали. Тут, во время смуты, погиб какой-то их принц, приехавший жениться на Ксении Годуновой. Наверное, откажут и в этот раз, хотя Петр посоветовал Михаилу Федоровичу послать в Данию немного вас и прочей вершиловской роскоши. Отсел он в свой вазок и стал, как всегда в путешествии, итоги года подводить. В другое время просто некогда. За день до отъезда он переговорил со всеми математиками, что приехали с князем Долгоруким. Что ж, пусть осваиваются и готовят уже имеющиеся книги к печати на латыни и переводят на русский. Не сами, конечно, есть Вершилова, кому с латыни на русский перевести. После войнушки нужно будет с ними плотно пообщаться. Они, скорее всего, математику лучше Петра знают и даже, может, лучше Симона Стивена. Все-таки для инженера математика скорее хобби. Но ведь Декарт свою систему координат еще не изобрел, так что и Петр сможет чуть-чуть математику вперед толкнуть. А главное, настроить этих парней выпустить нормальные учебники для 4, 5 и следующих классов. Уже сейчас в 4 классе вместо математики пришлось поставить геометрию, просто учебник еще не написан. А поздно вечером к нему завалился приехавший Барак Бенцион. Он привез очередной воз с какао-бобами и несколько вазов произведений искусства, в том числе и картины Рафаэля и Леонардо да Винчи. Были и скульптуры. Петр разбираться не стал, приказал сгрузить все в Академию искусств под роспись Питеру Рубенсу. Вот у господ художников челюсти-то поотвисают. Картин на 500 000 рублей. Поговорили о банке, пока особых эксцессов не было. Тех, кто решил глупых евреев кинуть, жиголо и мальчишки легко вычисляют. Пару изобретателей вечного двигателя Барак привез с собой, но Петру уже было не до них, утром в поход. Он приказал сдать вновь прибывших на руки Вильгельму Шикарду. Пусть определит, годятся ли эти изобретатели на что полезное. Ювелир предложил открыть еще один банк в Лионе или Марселе. «Не так, дорогой Барак. Нужно и в Лионе, и в Марселе. А еще там есть рядом вольное графство». Франш-Канте-Бургундия. Вот там тоже нужно открыть. Пусть не во всех трех городах сразу. Появились деньги? Открыл. А хватит ли у нас денег на это? Я имею в виду русские рубли. Засомневался Бенцион. Наделаем сколько нужно. Я как раз думаю, куда золото пристраивать. Зайдешь к Лукашу Доничу и возьмешь у него на пробу новые русские монеты. Они по 100 рублей. Сумма, конечно, большая, но увидишь монеты, поймешь. Петр решил сделать монеты по образу денег Атлантиды. Так 100 рублей – это 300 граммов золота. Никому такая монета не нужна. А вот если сделать монету в 20 граммов, а на портрете первого российского императора глаза ему сделать из сапфиров, ограненных, как умеет только Лукаш Донич, то себестоимость монеты снижается до 30 рублей. Тройная выгода. Ну, если брать будут. Напоследок, Петр попросил Барака попытаться договориться с испанцами и завести в Вершилово несколько лам и альпаков. Сама война с Польшей Пожарского мало волновала. Он все рассчитал правильно, и ляхи в его ловушку попадутся обязательно. С севера Полоцк возьмет отец, а с юга Витебск он. И все войска у Смоленска окажутся в окружении без подвоза, пороха и продовольствия. Они, естественно, пойдут на прорыв. Вот там их вершиловцы и встретят. 500 человек – это не 200, как в битве со шведами. Да и мушкеты другие, и пушки с длинным стволом, и настоящей картечью. Теперь главное, чтобы царево войско сдуру Смоленск раньше времени не заняло. А то получится, как в Бородинском сражении. Багратиону надо было сдать свои флеши, а он их удержал, и заготовленная Кутузовым мышеловка не сработала. В результате вместо грандиозной победы получилась кровавая ничья. Зато Багратион – герой войны 1812 года. Как бы и тут князь Адаевский не перестарался. Положит кучу народу и возьмет Смоленск. И войско ляхов, высланное на подмогу, не пойдет на выручку. Не к кому идти. И тогда они всей силой навалятся на Полоцк и Витебск. Вся надежда на огромную, новую стену Смоленской крепости, что русские починили перед тем, как потерять Смоленск.